точные сроки появления определенных симптомов или завершения процесса. Ибн Сина правильно понимал основные движущие силы кризиса. Он справедливо указывает, что наступление кризиса может быть ускорено как причинами, лежащими внутри организма, так и какой-нибудь внешней причины, которая возбуждает болезнь, находящуюся в спокойном состоянии, например, погрешностью в пище, в питье или в отношении физических упражнений. Им отмечаются также психические причины ускорения кризиса. Бывает это и вследствие душевных явлений, ибо душевные переживания влияют на возбуждение кризиса и изменение его направления. Так при испуге кризис выражается в поносе, рвоте или мочеиспускании, а радость делает его потовым. Это зависит от того, движется ли пневма внутрь или наружу. Знакомство с разделами, посвященными признакам кризиса, показывает, что эти признаки тщательно изучались, прежде всего с целью своевременно оказать больному необходимую помощь, поддержать в нужный момент его силы, во всеоружии встретить развитие опасных для жизни состояний. Во многих случаях изучение признаков кризиса служило основанием для диагноза, пусть позднего, но все же дающего возможность врачу вмешаться. Опытный, вдумчивый врач сказывается в замечании о том, что следует отличать предвестника кризиса от самого кризиса. Некоторые симптомы, например, головная боль, являются только признаком приближающегося кризиса, а другие, например, тошнота, указывают и на кризис, и на его направление. Когда появляются признаки кризиса, а кризиса нет, то это указывает либо на близость смерти, либо на затяжной характер кризиса. Иногда какой-либо симптом, принадлежащий к признакам кризиса, возникает не вследствие приближения кризиса, хотя и бывает в такое время, когда появляются признаки кризиса. Разные виды кризиса характеризуются различным пульсом. Разделы о кризисе и кризисных днях написаны подробно и обстоятельно. В сущности, это общая семиотика, дополняющая сведения о характерных проявлениях и признаках болезненных состояний, о их влиянии и оценке, о чем речь шла в книге 3, а также в разделе о появлениях и признаках болезней в книге 1. Дополнительная задача, которую ставит Ибн Сина в этом разделе, связать семиотику с течением болезни в целом и с ее кризисом. Терапия Ибн Сины, прежде всего терапия рациональная. Он неоднократно подчеркивает необходимость воздействовать на причину болезни. Например, при обсуждении лечения холодного куланджа говорится, что не следует поспешно обращаться к лекарствам, вызывающим онемение. Тот, кто торопится успокоить боль вызывающими онемение средствами, делает очень опасное дело, ибо применение таких средств не есть истинное лечение, так как истинное лечение состоит в искоренении причины, а онемение укрепляет причину и устраняет ощущение ее. Лекарственная терапия Ибн Сина основана на принципах, изложенных еще Гиппократом. Главный вопрос, что именно является причиной болезни и из какого начала или источника возникают в теле недостатки, ибо кто знает причины болезни, тот, конечно, сможет доставить все, что полезно для тела, заключая о лечебных средствах на основании противоположности. Действительно, такая медицина наиболее сообразна с природой. Вот, например, голод есть болезнь, ибо все то, что приносит человеку тягость, называется болезнью. Какое же лекарство от голода? Очевидно то, что утоляет голод. Но это делает пища, поэтому в ней и заключается лекарство. Также точно жажду прекращает питье. Переполнение, в свою очередь, врачует опорожнение, опорожнение же переполнение.